Роберт Луи Стивенсон, «Алмаз Раджи». Передача вторая. Повесть о молодом человеке духовного звания. Я весьма польщен, мистер Стивенсон, вашим вниманием к моим скромным сюжетам. Ну, не скромничайте, Флоризель. Вы знаете, что меня давно привлекает ваш талант рассказчика. Благодарю вас. Сюжеты, с которыми вы меня знакомите, не могут меня не занимать. Ведь в них нередко раскрывается самая суть человеческих слабостей. О, мистер Стивенсон, я счел бы честью, если бы среди ваших сочинений встретил хотя бы один из моих рассказов. Как знать, как знать. Но, простите, меня снедает любопытство. Надолго ли удержится алмаз Раджи в руках преподобного Саймона Роуза? Прежде всего, мне хочется сказать несколько слов о нем самом. Видите, мистер Стивенсон, преподобный Саймон Роуз слыл особым знатоком богословия. И в клирикальных, и в научных кругах говорили, что молодой мистер Роуз готовит основательный труд о незыблемости авторитета отцов церкви. Он не достиг никаких чинов и дожидался места приходского священника, пока за небольшую плату он снимал скромную комнату у мистера Реберна. Молодой человек завел себе привычку ежедневно после 7-8 часов работы над святым Амвросием или там святым Иоанном Златоустом гулять среди роз, предаваясь раздумью. Но даже искренняя любовь к науке и увлечение важными проблемами не могут подчас оградить разум философа от встреч и столкновений с суетным миром. Здравствуйте! Чудесный денек, мистер Роуз. Правда, лучше не придумай. Доброе утро, мистер Реберн. Вот, познакомьтесь. Это мой молодой приятель. Очень приятно. Вот, ему вздумалось посмотреть на мои розы. Я припоминаю, что мы с этим джентльменом как будто уже встречались. Мистер Хартли, если не ошибаюсь. Боюсь, что это ошибка, сэр. Мое имя Томлинсон. Я друг мистера Реберна. Правда? Сходство поразительное. Желаю вам приятной прогулки, мистер Роуз. Признаюсь откровенно, мне думается, что здесь что-то не так. И Хартли почему-то скрывает свое имя. Право же, право, эта подозрительная пара замышляет какое-то темное дело. И сыщик, который живет в каждом из нас, проснулся в мистере Роузе и принялся за работу. Проворными, нетерпеливыми шагами молодой священник обошел сад. Так, сломан розовый куст. Следы ног на земле. Господи, на заборе клочки одежды. Вот, значит, каким путем предпочел войти близкий друг мистера Раберна. Честное слово, дело становится весьма любопытным. Тут Роуз заметил какой-то предмет, почти засыпанный землей. В один миг он откопал изящный софьяновый футляр с золоченым узором и с застежкой. Мистер Роуз открыл футляр и чуть не задохнулся от изумления, близкого к ужасу. Пресвятая Дева Мария! Перед ним лежал алмаз, невероятной величины и наичистейшей воды. Преподобный Саймон Роллс сразу забыл всех святых и отцов церкви. В мгновение ока он захлопнул футляр, сунул его в карман и с поспешностью преступника бросился к себе. Что же делать? Пресвятая Дева Мария, сдержать себя, сдержать, успокоиться. Что делать с этим сокровищем? Что придумать? Обратиться, как всегда, за советом к богословским трудам. Да. Нет. На этих полках так много книг. Нет. Нет. Нет. Эти старые джентльмены, несомненно, писатели очень ценные, но, по-моему, явно ничего не смыслят в жизни. Я, например, при своей учености мог бы стать епископом, а положительно не представляю себе, как сбыть краденный алмаз. Пресвятая Дева Мария. Все это внушает человеку весьма низкое представление о пользе университетского образования. А что, если отправиться в клуб? Да. В этом мирском заведении можно встретить какого-нибудь человека, образованного и умудренного жизненным опытом. Как раз в этом клубе я впервые встретился с мистером Роллзом во время игры в бильярд. Сэр, простите мою бесцеремонность, да? Но, судя по вашей наружности, вы, кажется, человек опытный в делах житейских. Что ж, у меня и правда есть основания считаться таковым. Сэр, прошу вас, ваш удар. Благодарю вас, сэр. Я, сэр, затворник. Вот как. Да, да. Склонный к ученым занятиям, привыкший иметь дело с чернильницами, с фолиантами отцов церкви. Но недавно одно происшествие раскрыло мне глаза на мою неосведомленность во всем ином. И мне захотелось больше узнать о жизни. Похвальное желание, сэр. Да. Кстати, снова ваш удар. Благодарю вас, сэр. Я желал бы больше узнать, как это, господи, о преступлениях, что ли. О преступлениях? Да, о потайных силах нашего общества. Вот. Желал бы научиться умно поступать в исключительных обстоятельствах. Угу. Читать я люблю. Очень люблю читать, сэр. Нельзя ли всему этому научиться... По книгам. По книгам? Да. Вы ставите меня в трудное положение. Признаюсь, я не великого мнения о пользе книг. Они годны лишь на то, чтобы с ними скоротать время в вагоне. Хотя, пожалуй, имеется несколько весьма порядочных работ по астрономии, по сельскому хозяйству, да несколько руководств, как пользоваться глобусом и изготовлять бумажные цветы. Ну, а других... В скрытых областях жизни, боюсь, не написано ничего достоверного. Впрочем, постойте-ка. Постойте, прочитайте книги о сыщике Лекоке. Они, по крайней мере, заставляют думать. Как вы сказали? Лекок, сэр. Сыщик Лекок. Лекок. О, сэр, я бесконечно вам признателен за любезность. Вы меня с лихвой вознаградили, сэр. Чем же? Необычайностью своей просьбы, сэр. Позднее я узнал, что Роллс прочел все романы о Лекоке. Характер и ловкость сыщика Лекока вызывали невольное восхищение мистера Роллса. И хотя он открыл в них много нового для себя, но так и не узнал, что делать с украденным алмазом. К его досаде оказалось, что нужные сведения были разбросаны по разным романтическим историям, а не собраны строго все вместе, как делается в справочниках. Вот! Воистину великий человек, Лекок. Он знал жизнь, как я знаю богословие. Не было случая, чтобы даже в самых трудных обстоятельствах он собственной рукой не довел дело до конца. Боже мой, боже мой. Разве это мне не урок? Не научиться ли мне самому резать алмазы? Золотые сны витали над ним всю ночь, и наутро он поднялся с позаранку бодрый и в отличном расположении духа. Как раз в этот день полиция предложила жильцам мистера Реберна покинуть дом, и это давало мистеру Роллсу повод для отъезда. Он весело уложил свои вещи, перевез их на вокзал, поставил в камере хранения и ринулся в клуб, намереваясь там провести весь день и пообедать. Добрый день! Здравствуйте, здравствуйте, мистер Роллс. Если вы сегодня обедаете здесь, то я познакомлю вас со старым Джоном Венделером. Вы его не знаете? Это очень любопытный человек. Очень. Он известный искатель приключений и лучший знаток драгоценных камней. И вы его не знаете? Нет. Боже. Никогда. Не слышал. Чего же стоит в таком случае людская слава, пусть даже позорная? Ведь Джон Венделер смело может претендовать на известность, хотя бы и недобрую. Да, на прошлой неделе было несколько сенсационных событий. Вы имеете в виду ограбление банка? Нет. По понятной причине меня больше поразило исчезновение коллекции драгоценных камней моего брата, Томаса Венделера. Среди которых шестой по величине на свете – алмаз Раджи. Этому камню, сэр Джон, лучше быть на дне морском. Вы сами понимаете, что мне, как одному из венделеров, трудно с этим согласиться. А я говорю с точки зрения общественного благоразумия. Таким ценным вещам место в коллекции короля или в сокровищнице великого народа. Пустить их по рукам простых смертных значит вводить добродетель в искушение. Не так ли, ваше преподобие, мистер Роллс? Вы совершенно правы, сэр. Если Кашгарский раджа, властитель, как я понимаю, весьма просвещенный, пожелал бы отомстить европейцам, он не мог бы скорее достичь своей цели, как послав им это яблоко раздора. Ничья честность не устоит перед таким соблазном. Греховным соблазном. Вот вы, сэр Джон, охотник за алмазами. Нашлось ли бы такое преступление, какого вы не совершили бы, чтобы вернуть алмаз Раджи? Ну, не надо так шутить, сэр, не надо. Причем ведь вы это сделали бы не для того, чтобы стать богаче. Нет, нет. А просто чтобы владеть им и по временам открывать сейф и любоваться этим обольстительным камнем, как любуются картиной. Да, это верно. Зачем я только не охотился? Я нырял в море за кораллами, гонялся за китами и за тиграми. Но алмаз – самая завидная добыча на свете. Я и сейчас, как вы, может, догадываетесь, иду по горячему следу. У меня верное чутье. Я знаю все ценные камни в коллекции моего брата, как пастух знает своих овец. И пусть я погибну, если не разыщу их всех до единого.